«Ступай же, Орон!» Раздался удар космического грома, и быстрее молнии помчалась к земле душа Орона, похожая на сгусток черного тумана. Но смотрящим во след ангелам казалось, что это летит прекрасная голубая комета. Так чисто и нежно светилось бедное сердце Орона. Ася беспокойно зашевелилась. Солнечные лучи, проникая сквозь пыльное вагонное стекло, попадали ей на лицо. Иван сунул письмо в карман и подставил лучам свою руку. Вскоре она нагрелась, это было даже приятно. Лицо девочки стало спокойным. Она спала под его ладонью, как под надежной крышей. И Недошивин вдруг ощутил неразрывную связь между солнцем, своей ладонью, этой девочкой, а через нее со всеми людьми. И в этот миг сердце его растопилось окончательно. Оно потекло горячим воском и обожгло все его душевное существо. Ему стало нестерпимо больно. Он чуть не закричал, но побоялся испугать Асю. Боль терзала его несколько минут, а потом исчезла, точно отлетела. Он снова улыбнулся, и на этот раз улыбка его была осмысленной. Она говорила о нежной любви и благодарности ко всем, и более всего к тому, кто все это так замечательно придумал. Конец романа, — с улыбкой подумал Иван. Эпилог. Прошло 10 лет. Иван Платонович Недошивин с отличием окончил духовную семинарию, решительно отказался от академии, обвенчался с Анной Чагиной и рукоположился в священники. Он живет в Красном Коне, в своей родовой избе, к приезду его обновленной Геннадием Воробьевым, и служит в храме Николы на водах, как называют его местные жители, в честь Николая Ознобишина и открытого им святого источника. Ознобишин стал не меньшей достопримечательностью тех мест, чем сама святая вода. В его дом в деревне Кресты вереницы потянулись паломники, безнадежно больные, с одной просьбой — самолично погрузить их в купель, которую Ознобишин с Воробьевым выкопали возле храма, возведя над ней нечто вроде деревенской бани. «Несчастные», — отвечал им учитель, — «я не Иоанн Креститель, а здесь не Иордан. Ступайте к Воробьеву, он все устроит». Ключи от бани хранятся у Воробьева. Он относится к своему занятию с серьезностью, граничащей с деспотизмом. Всех паломников строго выстраивает в очередь, перед этим вникая в проблемы каждого и занося их имена под номерами в специальную тетрадь. Потом вычеркивает имена во время купания, которое не прекращается ни летом, ни зимой. Воробьев сильно изменился, перестал пить, читает святоотеческую литературу и служит у отца Ивана алтарником. А вот Ознобишин неожиданно ударился в политику и при финансовой поддержке Чемодурова метит в главы областной администрации. Василиса Егоровна Половинкина наотрез отказалась переехать из Красавки в Красный Конь, как не упрашивал ее внук Иван. Она верховодит средь больных сумасшедшего дома, бронится с санитарами и поварихами. Делает выговоры самому главврачу, то есть ведет себя как абсолютно нормальный русский человек. Но когда ее хотят выписать, сразу впадает в юродство. А Елизавете она больше не вспоминает, зато беспардонно козыряет связями внука с московским начальством. Персонал ее боится... Больные трепещут, но обожают, называют мамой и бегут к ней с любыми пустяковыми жалобами. Малютов живет своей тихой, незаметной жизнью. После убийства капитана Соколова малютовцы не сразу оправились от шока. Но постепенно жизнь в городе наладилась, и он заснул еще на полвека. Фабрика мягкой игрушки разорилась, молодежи совсем не стало, закрылись Дом культуры и кинотеатр, краеведческий музей зарос крапивой и лопухами, скрывшими останки сгоревшего флигеля. Единственным местом встречи горожан стала церковная площадь, превратившаяся в местный гайд-парк. заводилой политических митингов, на которых по воскресеньям после церковной службы горячо обсуждаются внутренние и зарубежные новости,